портрету Кажева. Кажев и Гегель. Это о русском, но не русское. Сейчас, когда марксизм возвращается из 20 века к себе, назад, в свой 19-й, происходит, случается, я бы сказал, переоткрытие философа, который в 30-е годы нашего века перепрочел Гегеля. Это Александр Владимирович Кожевников, который, когда стал философом, переназвал себя Александр Кожев. В 30-е годы, когда он вел свой знаменитый гегелевский семинар в Париже, его жадно слушали, у него учились философство чуть ли не все французские молодые философы того времени, целое поколение будущих французских философов. Но они не переварили его концепции, которой пришлось ждать еще полстолетия, чтобы быть переоткрытой. Почему так? Ответ простой. Философская атмосфера того сезона была уже и так перенасыщена гегельянством в форме марксизма, который, как мы знаем, перевернул Гегеля с головы на ноги. Но сейчас мы в другом сезоне и можем себе позволить роскошь считать, что нынешняя философская атмосфера, какой бы она ни была, оставляет нам достаточно свободы, чтобы не быть связанным ничем, только философствами, конечно, ни даже самой этой атмосферой. Философия Кажева – это новое прочтение Гегеля. Гегелевский конец философии прочитан Кажевым как конец истории. Ибо что же такое для философа история по тому же Гегелю, как не процесс реализации духа? С одной стороны, дух постигает себя в философии и философе, с другой – в собственно истории, то есть в развитии форм человеческого существования, заканчивающемся в одной для всех универсальной форме, которую Гегель увидел в ее первом, так сказать, приближении в Наполеоне и его кодексе. Последний реальный философ, сам Гегель, совпал во времени с последним реальным шагом истории. Остальное в истории – доработка и повторение. Остальное в думании – дело знающих, мудрецов, а уже не, собственно, философов. Их задача – прочитывать уже сделанную, Гегелем, разумеется, философию в феноменах уже постисторической действительности. Философия предполагает различие форм мышления. История – различие форм общественной, культурной и экономической жизни. Когда все эти различия снимаются, приходит к одному, единому, то этим кончается и философия, и история. Чисто гегелевский тезис Маркса, буквально понятый Лениным, о единстве логического и исторического, находит в прочтении Кажевым феноменологии духа Гегеля свое вполне нормальное с точки зрения истории и философии завершение. Поэтому, когда он говорит, что Мао Цзэдун в Китае, а Сталин в России реализовали каждый для своей страны идею Наполеоновского кодекса, и что их задачей было перевести их страны из запоздалого, затянувшегося исторического существования в универсальную действительность постисторического, то не надо сердиться и жаловаться по Кажеву, а надо знать, то есть знать Гегеля и понимать реализацию этого знания в феноменах политики и экономики. Разумеется, можно и не соглашаться. Как не согласен с этим я сам в первую очередь. Но тогда надо отбросить не только гегелевскую схему абсолютного диалектического идеализма, но и любую другую философскую, религиозную или научную концепцию последовательного детерминизма, все равно какую, материалистическую или идеалистическую. Но вернемся к Ажеву, в свою собственную работу. Он понимал не как применение гегелевской схемы к практике сегодняшней действительности, а как культивирование понимания или знания сегодняшней действительности как того, что само и есть реализация этой схемы. Этому, говорил Кожев, надо учить не массы, а тех немногих, кто не только способен это понять, но и реально действует в современной ситуации, творит ее, так сказать. Уроков истории, говорил Кожев, не бывает. Она сама ничему не учит. Но перед своим концом она была осознана и понята Гегелем, а после конца им, Кожевым. Мир, как мы его знаем, имеет конец. Но история должна была, как и философия, закончиться до конца мира. И здесь нам надо вернуться к концу XIX века, к Соловьеву, который был первым до Гегеля импульсом кожевской идеи. Об этом в следующей передаче.